родом, если не ошибаюсь, из Кефалонии. Стало ясно, Паша знает о приехавших немало, и Егор, не скрывая, рассказал, как он оказался на русской службе. Какое жалование получаете вы на русской службе? 300 рублей в год и в походе столовые деньги. Впрочем, никто не служит императору из-за денег, а единственно из усердия и благодарности. Рейзы, управляющие моими купеческими кораблями, получают от меня 5000 пиастров. Немало? Верно, ваше превосходительство. Но коммерческий образ жизни и военная служба – вещи разные. Почему? Рейзы ищут корысть и добычу, а мы – славу и случай положить голову за нашего государя. Али всплеснул в восторге ладонями и обернулся к стоящим за спиной. Слышите? Метаксы же продолжал. Быть может, шкиперы ваши имеют больше доходов, чем сам Ушаков. Но зато они целуют вашу полу, стоят перед вами на коленях, а я, простой лейтенант, сижу рядом с визиром Али на диване. Глаза Али сверкнули по-недоброму и снова погасли. И сей чести обязан я мундиру русскому, который имею счастье носить. Захохотав, Али встал, сбросил с плеч шубу из черных соболей, застегнул на бриллиантовые пуговицы свою зеленую бархатную куртку и, хлопнув Метаксу по плечу, подтолкнул к выходу. «Ступайте обедать. Вы, франки, обедаете в полдень, а мы вечером. Я пойду наверх отдыхать, а потом дам ответ и отпущу». Метакса знал, что главное для него — выполнить задание Ушакова, но еще ему нестерпимо хотелось разгадать загадку этого человека. Ясно было, что он деспот, тиран. Но как собрал он под свою руку столь обширные владения? Отчего покорились ему многие свободолюбивые племена? Чего он боится, на что надеется? Можно ли иметь с ним дело? Лейтенант видел, как опускали глаза жители, которых встречал он. Как боязливо жались они к стенам, завидя воинов Али. Одеты все были небрежно и неряшливо. Да и зачем беспокоиться о своей одежде, если у тебя сегодня есть голова, а завтра нет? Вид их говорил об унынии и обреченности. Страх, рабство и убожество, думал Метакса, оглядывая дома и жителей. Иго, под которым они стонут, погашает врожденную пылкость и гений, заглушает в них все благородные способности и погружает в безысходное отчаяние. «Нет, нет», — вознегодовал про себя, «счастливый климат и плодородные земли — не могут составить блаженство человека, когда достоинство его унижается ежедневно несносную неволею». Зашел в церковь святого Харлампия, в которой тускло мерцала лампадка и молилось несколько старушек. Горестно подумал, могут ли новейшие греки без душевного содрогания вспомнить, что предки их озарили Европу просвещением, оберегли ее законами, украсили художествами, тогда как сами они несчастны, гонимы, угнетены, обречены томиться в оковах тяжкой неволи. Горькие думы прервал посланец, который прибежал позвать его к Али. «Ну вот, теперь мы одни, и я хочу сохранить твои силы», — по-приятельски обратился Тепелена к Метаксе. «Вижу, ты изучаешь меня, хочешь узнать истинные помыслы мои, доложить своему адмиралу. А я их и не скрываю. Единственное, не все хотел говорить при этом султанском каймакане. Не люблю я их, этих константинопольских греков. Они за деньги кому хочешь служить будут. Вот ты другое дело, ты честен и искренен, и служишь не за деньги. Я знаю, ты худо обедал, тебя рвало, знаю отчего. Знаю все, но я тут совсем не виноват. Привзяне сами навлекли на себя гнев, действуя заодно с французами». Али Паша остановился у телескопа, захваченного в квартире французского консула. Повертел что-то, заглянул в него с обратной стороны и выругался на слуг. «Не могут обращаться с хрупкими и мудрыми вещами. Все, за что не возьмутся, испортят». Метакса хотел подсказать, с какой стороны надо смотреть в телескоп, но вовремя спохватился. Этим унизил бы самолюбивого Пашу. А Али вдруг из толстого, добродушного хозяина, мирно беседующего с гостем, превратился в грозного и неприступного восточного вельможу. «Адмирал ваш худо знает Али Пашу и вмешивается не в свои дела. Я имею фирман от порты, коим предписывается мне завладеть Пензой, Паргою, Веницию и Бутринтом.